Дрова. Русаков колол дрова. Раз, два, раз, два. Точно рюхи, точно тегли, разлетаются дрова. Но попался же чурбак, не расколется никак. Раз, два, раз, два, будто рубит голова. Все поехало кругом. Небо, улица, ворота, поле, курица и дом. Тетя Боря с дядей Катей на крыльце пекут пирог. Дядя Катя тесто месит, тетя Боря ест творог. Коля, маленькая дочка, уронила туфлю в тесто. Ногу сунула в кастрюлю, хочет вынуть и не с места. А соседка с табуретки вешать вынесла белье. Прицепила провод к ветке, крепость пробует ее. Обломилась с треском ветка. В таз с бельем летит соседка. Раз, два, раз, два. Русаков колол дрова. Как ветряк или вертушка закружилась голова. За забором во дворе стонет Сидоров от скуки. В раскладушке на жаре отлежал он ноги-руки. Поразмяться захотел, разбежался посильнее, запустил до неба змея и со змеем полетел. Загорелый рыжий Гриша побежал за ним по крыше и нырнул в трубу, как в речку, прямо в мазанную печку. Хорошо, что Русаков не успел для этой печки наколоть пока что дров. Ни полена, ни дощечки. Раз, два, раз, два. Нет, не колются дрова. Засадил колун в чурбак и не вытащить никак.